увеличение масштаба, решая неразрешаемые вопросы. Неразрешаемые вопросы жизни. В современном обществе почти каждый из нас сталкивался с неразрешимыми проблемами. Попробую привести несколько примеров. Бесконечное похудение. Пришла весна, нужно поскорее похудеть. Все начинают сбрасывать вес. Большинство людей начинают меньше есть и каждый день взвешиваются. Результат легко предсказать. Поначалу такой способ действует, но со временем возникают ситуации, в которых не удается себя контролировать. Однажды вы пройдете мимо ресторана, почуете аромат еды, и в голове появятся два маленьких человечка. Чертенок скажет: «Поешь немного, совсем чуть-чуть». А ангелок ответит: «Хорошо, хорошо». После плотного ужина вы вернетесь домой, взвеситесь и увидите, что вес вернулся. Тогда вы решаете воспользоваться общественной поддержкой. Мои коллеги так и поступили. Они договорились, что будут следить друг за другом. Как только один из них увидит, что другой ужинает после 20 вечера, то нарушитель должен будет заплатить штраф 50 юаней. Они продержались 3 дня и потом поняли, что если есть вместе, то и штраф платить не надо. «Я дам тебе 50 юаней, ты дашь мне 50 юаней». С этого момента у них началась бессовестная счастливая жизнь с вечерними застольями. Почему ограничения в еде при похудении не работают? «Почему ты не проводишь со мной время?» Мэй официально заявила своему парню Цзюньзе: «Ты никогда не проводишь со мной время. Давай расстанемся». «Нет, нет, нет, я исправлюсь», — сразу пообещал Цзюньзе. Они стали вместе ходить на шоппинг, в кино, а когда они вместе смотрели сериалы, Цзюньзе плакал навзрыд. Мэй подумала: «Возможно, я и правда для него очень важна». Прошло 2 недели. Мэй перестала жаловаться, а Цзюньзе стал очень занят на работе, и их отношения снова вернулись к тому, что было раньше. Мэй снова задумалась о том, чтобы сказать: «Ты никогда не проводишь со мной время, давай расстанемся». Это плохой продукт или плохо работает отдел продаж? Менеджер по продажам компании постоянно жалуется на то, что товары недостаточно разнообразны. Клиенты хотят то одно, то другое, а продуктовый отдел говорит, что они слишком заняты и не могут полностью удовлетворить все пожелания. Продавец жалуется, что если бы эти потребности были бы удовлетворены, то продажи в компании уже бы выросли. В то же время коллеги в продуктовом отделе тоже недовольны. Продажники плохо работают. Они не продали продукт, который был сделан в прошлый раз. Если бы вы продали больше, у нас была бы мотивация делать новые продукты. Менеджеры 2 отделов жалуются друг на друга. Но что было раньше, курица или яйцо? Никудышные растяпы на рабочем месте. В офисе таких работников очень много. Они часто затягивают выполнение задач, но как только вы что-то скажете, сразу показывают отличное отношение к работе. «Почему ты еще не сдал эти документы?» «Ой, я сдам прямо сейчас. Сегодня у меня дома были неприятности, поэтому...» «Ты отправил имейл, который нужно было отправить позавчера? Клиент интересуется». «Извини, пожалуйста, я забыл. Я последние дни работаю над проектом». После всех извинений такой человек начинает ревностно хлопотать, а иногда даже задерживается в офисе до ночи. Но после нескольких дней такой работы ему нужно отдыхать, чтобы восстановиться. Так он снова начинает откладывать рабочие задачи. Не с такими ли неразрешимыми проблемами вы сталкиваетесь в жизни? Я называю их перерождающиеся проблемы. Будда говорит о том, что люди, находящиеся в круге перерождения, попадают в ловушку круговорота причины и следствия. Если в этой жизни навредили кому-то или наоборот помогли, то в следующей жизни этот человек вам отомстит или отблагодарит вас. И так круг за кругом, оборот за оборотом продолжается этот цикл. Я пока не умирал, поэтому не знаю, существует ли перерождение. Но если убрать религиозную составляющую, вы можете заметить, что перерождение – это отличная аллюзия на то, что человек застревает в сложной системе. В обычной жизни постоянно встречаются признаки перерождения, на которые указывает Будда. Не проводишь время с девушкой – расставание, проводишь время, отношения налаживаются, не проводишь время. Ешь меньше, худеешь, срываешься с диеты, набираешь вес, ешь меньше. Нет продукта, нет клиентов, нет продукта. Затягиваешь работу, сильно занят, хаос, сильно занят, затягиваешь работу. Этот цикл повторяется, потому что способа выйти из этих границ просто нет. Это можно остановить, только если вы увидите эти ограничения и прорветесь через них. Большинство людей проводят большую часть времени и сил в этом повторяющемся цикле. Они как белки в колесе. Как бы они ни старались, убежать вперед не получится. Потому что решение проблемы не впереди них. Наоборот, нужно сделать шаг назад, посмотреть на систему вокруг и найти место, где эту систему можно прорвать.